Эпизод 61. Полицейский участок. 27 апреля 2000 года. Харри встал на пороге своего старого кабинета и посмотрел на белобрысого парня в кресле Эллен. Парень буквально впился в компьютер и не обратил на Харри никакого внимания, пока тот не откашлялся. «Так значит, Халворсон, это ты?» – спросил Харри. «Да», – ответил парень и вопросительно посмотрел на него. «Переведен из Стейнхьера». «Так точно». «Харри Холли, я раньше сидел там, где ты, только в другом кресле». «Оно сломалось?» — Харри улыбнулся. «Оно всегда было сломано. Бьярна Мюллер просил тебя проверить кое-что по делу Эллен Йельтон». «Кое-что?» — недоверчиво переспросил Халворсон. «Я здесь 3 дня работал безвылазно». Харри сел в свое старое кресло, которое теперь стояло у стола Эллен. Впервые он увидел, как кабинет выглядел для нее. «И что ты нашел, Халворсон?» Халворсон нахмурился. «Ладно», — сказал Харри. «Эта информация была нужна мне. Хочешь, можешь спросить у Мюллера». Лицо Халворсона просветлело. «Ну, конечно, ты Холли из СБП. Извини, что не понял сразу». Его мальчишеское лицо расплылось в широкой улыбке. «Я помню то австралийское дело. Когда же это было?» «Мне кажется, что вчера. Но, как говорится...» «Ах, да, список!» Халворсон похлопал по стопке распечаток. «Тут все, кого приводили в полицию, привлекали к суду или осуждали за тяжкие телесные в последние 10 лет. Больше 1000 имен. Как раз это сделать было проще всего. Сложнее выяснить, кто из них бреется наголо. Этого в протоколах не пишут. Потребуются недели». Харри откинулся на спинку кресла. «Понимаю. Но в компьютер вносится код примененного оружия. Выдели только тех, кто использовал ударное. И посмотри, сколько останется». «Я и сам думал предложить это Мюллеру, когда увидел какой-то список длинный. В основном эти преступники использовали ножи, стволы или просто кулаки. Новый список будет готов через несколько часов». Харри встал. «Замечательно», — сказал он. «Не помню внутреннего номера моего кабинета, но его можно найти в справочнике. И когда в следующий раз у тебя появится хорошее предложение, не бойся его высказать. Мы столичные, не такие сообразительные». Халворсон неуверенно засмеялся.